Житие преподобного отца нашего Афанасия Затворника. «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет». Это слово свое, сказанное о Лазаре Четверодневном, Спаситель исполнил и на преподобном отце нашем Афанасии, Затворнике Печерском. Желаю, чтоб и мы исполнили слово богатого, сказанное о Лазаре Нищем. Если кто из мертвых придет к ним, покаются. Преподобный Афанасий был чернорисцем в Святом Печерском монастыре и жизнь вел святую и богоугодную. После долгой болезни он умер. Братья отерли тело его и увили, как подобает умершему иноку. И лежал мертвый 2 дня, непогребенный по какой-то небрежности. И было в ночи явление игумену и слова: «Человек Божий Афанасий лежит 2 дня непогребенным, а ты не заботишься об этом». На 3-й день, как только настало утро, игумен пришел с братьями к умершему, чтобы похоронить его, и нашли его сидящим и плачущим. Ужаснулись все, видя его ожившим, и спрашивали его, как он ожил и что видел или слышал. Он же не отвечал ничего, только «спасайтесь». Но они еще настойчивее просили его, желая услышать от него что-нибудь, чтобы говорили они воспользоваться тем. Тогда сказал он им: «Если я скажу вам, вы не поверите мне и не послушаете меня». Братья же с клятвой отвечала ему: «Сохраним все, что скажешь нам». И сказал им воскресший: «Во всем имейте послушание к игумену, кайтесь всякий час и молитесь Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери и преподобным отцам Антонию Феодосию о том, чтоб окончить жизнь свою здесь и сподобиться погребению в пещере со святыми отцами. Ибо эти 3 вещи больше всех добродетелей. И если кто достигнет того, что исполнит их в порядке, будет блажен, только бы лишь не превозносился. Дальше же не спрашивайте меня, но молю, простите меня». Сказав это, он пошел в пещеру и сам, заградив двери, пробыл там 12 лет. Никуда не выходя, не видя никогда солнца, беспрестанно плакал день и ночь, едва вкушал через день немного воды и хлеба, и все те годы не говорил никому ничего. Когда же он ждал смерти, призвал к себе братью и сказал то же, что в первый раз, о послушании и покаянии, и что блажен тот, кто сподобляется быть положенным в пещере. Сказав это, он почил в Господе с миром и был положен с честью в пещере, где подвязался. По успении своем он чудотворением возвестил о своем блаженстве. Один из братьев именем Вавила, много лет больной ногами, принесен был к мощам этого блаженного, и, обняв тело его, тотчас исцелился, и с того часа до смерти своей никогда не болел ни ногами, ни чем-то другим. Позднее Вавила поведал братии, в числе которых был и святой Симон, составитель этого жития, о чудесном явлении своего исцелителя. «Когда, — сказал он, — я лежал и кричал от боли, внезапно вошел ко мне блаженный Афанасий и сказал: «Приди ко мне, и я исцелю тебя». Я хотел спросить его, как и когда пришел тот сюда, но он вдруг стал невидимым. И я, поверив явившемуся мне, постарался, чтобы меня принесли к его мощам, и так исцелился. И отсюда поняли все, что блажен и угодил Господу этот преподобный затворник Афанасий. Его святыми молитвами досподобимся и мы, воскреснув от смерти греховной, пожить богоугодно в покаянии и затем получить вечную жизнь во Христе Иисусе, живодавце нашим, которому слава с источником жизни, Богом Отцем и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Афанасия Затворника Церковь совершает 2 декабря.